Все это произошло перед событием, которое я иногда вспоминаю. Для меня это стало открытием. И теперь я его соблюдаю. Это был очень сумрачный день. Я попал в перемолвки и споры. Я для критиков был как мишень. Я скандалил и сеял раздоры. Я занервничал и заметался. Мысли сбились, забыл, что зачем. Я умом в этот миг помешался, подключился к потоку проблем. Вдруг внезапно мой истинный разум на вершину меня перенес. Там я встретил Отца Бога и сразу все, что думал, ему преподнес. Он выслушивал час или больше мой поток псевдородных речей. Я рыдать, говорить мог и дольше, но слова вылетали трудней. Наконец-то из слов, что осталось, я прошу, помоги, помоги. В моем видении все расплывалось. Вижу я облака и вершины, обмывает скалу океан. На вершинах плато и долины, а в долинах дожди и туман. Слышу голос в раскатах, я грома. Этот голос взывает ко мне. На пороге я круглого дома засыпаю в оранжевом сне. Что намерен ты взять из картины? Говори мне, зачем ты пришел? Я, конечно же, знаю причины, но в себе ты причины нашел? Я тебе, мой сынок, благодарен, что сейчас обратился ко мне. Я создатель, с тобой солидарен. Обваляйся в любом ты говне. Я с тобой же могу обваляться. Что причины, что мысли, что толк? Я ведь Бог и могу проявляться. В чем ты хочешь, чтоб демон умолк? Научу тебя этому трюку. С ним войдешь в бесконечную благость. Ты созрел, познавая науку. Обрети теперь практику в радость. остановись ты сам, мгновение останови. Ты в этот миг твое желание осознавай. Теперь ты медленно и глубоко вдохни. Зажмурь глаза еще раз, что ты хочешь, пожелай. Теперь попробуй Отцом, Богом притворись. Скажи, я Бог, Отец, и в этом поиграй. Игра простая, мир летит, а ты стоишь. Освобождаешься от мнений. Ты отпускаешь их, простишься и простишь. Зависит все лишь только от твоих решений. От страхов, что взобрался высоко, что потеряешь все и больше не найдешь. Освободись от этого всего. Отдай легко, ведь ты сейчас всем все даешь. Осуждение свой разум оторви. Ведь ты создатель масок и героев. Ты им сердца внимательно смотри. Они твои игрушки, и они с тобою. Оценки убери, не в школе ты сейчас. В большой игре ты притворился Отцом Богом. Быть всемогущим научась. Увидел, что у каждого своя дорога. Теперь ты Бог, Отец, а значит, ты не виноват. Не виноват никто, ты сам вершитель судеб. Ты всех виновных адвокат. Если уж кто-то о невинности забудет. До себя, а значит, каждый ни за что не отвечает. Живет он для себя, себя любя, и сам свои дороги выбирает. Чувство важности совсем тут неуместно. Что важно для тебя? Желание и все. Ты важен, потому она полезна. И с этой пользой все теперь соотнесем. на пороге я круглого дома. Слышу голос, поющий во мне. Этот голос мне очень знакомый. Просыпаюсь в сиреневом сне. Вижу я облака и вершины. Обмывает скалу океан. На вершинах плато и маслины. Лучи света пробили туман. Нету слов, только радость осталась. Слышу я: помоги, помоги. В этом взгляде любовь расписалась. Так берите вот эти стихи. Могу слышать вас час или больше. Ваш поток псевдородных речей. Знаю все я, страдал и подольше. В этот стих поиграйте скорей. Вдруг внезапно мой истинный разум меня в этот момент, здесь, сейчас перенес. Притворился я отцом Богом и сразу своей жизни игру преподнес. Я не нервничал и не метался. Мысли знают, что нужно, зачем. Я спокойно во всем разобрался.